Глава 20. Хотелось бы сделать вид, что я не услышала, но поздно. Я уже отреагировала на свое имя, остановившись и повернув голову. Мои одногруппники, уходя, бросают заинтересованные взгляды. Вилма, кажется, хотела остаться и поговорить с Дайром, но передумывает, фыркает и уходит. Мы остаемся одни. «Надолго вас не задержу», — осматривает меня внимательно Дайр. «Только один вопрос. Сегодня вы ели печенье?» «Пока нет. Я не ожидала именно этого вопроса и отвечаю, не подумав. Не успеваю соврать. К чему эта забота? Неужели мы придем к тому же, что я видела в видениях? Нет, сейчас ситуация другая». «Эффект накопительный, так что съешьте. Надеюсь на вашу разумность», — весомо заканчивает он. Дайр бросает на меня многозначительный взгляд и отворачивается, словно потерял интерес, собирает листы с пометками со стола. «Спасибо», — говорю я чисто из вежливости и тороплюсь за остальными. Но ситуация заставила задуматься. Я не понимаю мотивов Дайра, потому что совсем его не знаю. Мне так казалось из-за моих видений о будущем. Но ведь они могут быть ложью. Может быть, это все был не он? Эта мысль вызывает тревогу. Тогда кто? Кто угодно может оказаться черным магом. Несколько дней прошли в относительном спокойствии. Один раз Нокс хотел подойти ко мне в столовой, но Сигард преградил ему путь. Вилма затаилась, Роксана приходила в комнату поздно вечером, я погрузилась в учебу, и сложности возникли только с одним, с артефакторикой. Нам больше не давали собирать целые артефакты, только их части. А еще задали подготовить реферат, и я пока не представляла, как за него браться. Академию так и не открыли, из чего я делаю вывод, что черного мага так и не нашли. Но уже ходят слухи, что это был какой-то отшельник в лесу, поселившийся рядом. Хорошо бы, если бы это было действительно так. Но, видимо, руководство Академии так не считает. И не только потому, что не открывает Академию, но и потому, что сегодня у нас занятие по травничеству будет не в оранжерее, а в лесу. «Адепты, не расходимся. Слушаем меня. Одна ошибка, и нас больше в лес не пустят. Не знаю, как будете сдавать гербарий», — наставляет нас госпожа Берленд. Мы берем перчатки и выстраиваемся в линию. Эрика подходит ближе. «Говорят, у второй ступени должны уже начаться занятия в лесу. Там же есть место, где в древности вызывали фамильяров. Я бы хотела туда пойти. Зачем? Интересно. Нас бы тоже на практику туда водили, если бы не закрыли академию. Сейчас выпускают только по необходимости. Надеюсь, скоро это закончится», — вздыхаю я. Надежда уже гаснет. Ощущение, что я никогда не смогу покинуть эту академию. Когда мы входим в лес, все мысли исчезают. Меня просто завораживает. Есть в нем что-то древнее, мощное. Это не тот лесок, что рос возле интерната. Здесь деревья выше и старше, стволы такие, что не объять руками, изгибающиеся. Остальные адепты тоже смолкают, прислушиваясь к доносящимся издалека перекличкам птиц. Я чувствую, что магия разлита буквально под ногами, и от этого захватывает дух. Неудивительно, что здесь просыпаются способности даже у кого они спали, а вместе призыва фамильяров, наверное, еще лучше. «Если сомневаетесь в растении, показывайте мне», — возвращает меня из раздумий госпожа Берленд. «Далеко не заходим, все можно найти на этой поляне. Первым троим поставлю отлично». Она обводит место рукой. Полянка небольшая, с неровной землей, но видно, как много тут разных растений. На кочках растет одно, в низинках другое. Я пока не запомнила названий. Нам нужны травы именно с магическими свойствами. Я открываю тетрадь с записями и зарисовками и двигаюсь по ней. Мы с девочками решили скооперироваться и разделиться. Срываем не по одному растению, а сразу три на всех. Так точно будет быстрее. Ухожу от Вилмы подальше. И неожиданно мне везет. Попадается астрагал и девисил. Но дальше дело не движется. «Осте», — шепотом вызываю я Рою. «Мы почти восстановились. Маленькое задание не потратит много магии, зато поможет получить хорошую оценку. Роя, помоги найти. Смотри, мне нужен вот такой куст». Показываю зарисовку в тетради. радуясь, что не поленилась и зарисовала из учебника картинки, а не только сделала описание. Роя умная, она справится. Бабочка садится на лист тетради, шевелит крыльями, а потом взлетает и делает свой круг перед поиском. И летит. Я иду за ней. Рой залетает за дерево и садится на куст, который я и искала. Отлично. Принимаюсь срывать листья для себя и для подруг. А Роя почему-то мешает, летая перед глазами. В конце концов, она садится мне на нос, и я не выдерживаю. Да что такое? Рой летит вниз и забирается под лист лопуха. Она явно пытается мне что-то сказать. Приподнимаю лист и вижу темное пятно. В нос тут же ударяет неприятный кислый запах. Темная магия? Этого мне не хватало. Роя, если еще раз такое найдешь, держись от него подальше, а не мне показывай. Ругаю я фамильярочку. Но она не слушает и отлетает немного вперед, садится на другой лист, край которого поражен темной энергией. Час от часу не легче. Думаю, надо сказать преподавателю. И тут из глубины леса слышится чей-то испуганный крик.